Глава 21. Ни шагу ближе. Марк заговорил снова, и я повернулась к нему. «Сегодня сюда вернутся еще двое стражей. Мас и Рикон. Будут завтра на твоем обряде и посвящении. Ты ведь слышал, что было нападение на ближайшие окрестности? Многие бегут отсюда. Среди жителей города недовольство, что мы не предотвратили нашествие тварей». На минутку меня снова кольнули сомнения. «С чего бы, да? Третий страж твердит, что я еще могу передумать. Я больше не связана с призраком. Эйнар меня освободил. Могу уйти отсюда. И пусть разбираются сами. Но, вопреки здравому смыслу, я осталась сидеть на полу и глядеть из-под лобья на Эйнара». «А что говорит император?» — спросил тот у Марка. «У меня нет к нему доступа», — проворчал страж. «Лично его не видел. Но, насколько я знаю, по-прежнему верит великому магистру». На этих словах Эйнар потупился и помрачнел. «Кого еще ты подозреваешь?» — спросил Марк. «По большому счету всех. Даже Патришу? А почему нет? Мы были в городе, возле дома Эйды ловушка. Кто-то знает, что я жив. И этот кто-то может быть в этом замке. Ни в чем нельзя быть уверенным». Марк грустно хмыкнул. «Ну уж, Патришу я бы вычеркнул из списка. Да, она в самой глубине души, возможно, таит обиду, что погиб не ты, а ее муж. Но этот мотив слишком слаб, чтобы мстить всем стражам сразу, да еще и участвовать в заговоре. Слишком. Увидим. Ладно. Нам надо кое-что еще обсудить с Эйдой. Если будут важные новости от нашего основателя, то дай мне знать». Он поднялся, подошел ко мне и протянул руку. Захотелось поежиться, но я приняла его ладонь, и Эйнар потянул меня наверх. Околдовал, не иначе. Почему еще я ему верю и чувствую себя неожиданно спокойно рядом, несмотря на то, что происходит вокруг? Нельзя же всерьез воспринимать его слова про «верну в целости и сохранности». «Ты в порядке?» Я только неопределенно смогла помотать головой. Марк бросил на нас взгляд и, наконец, ушел. Стало тихо. По привычке я потерла запястье, на котором больше не было браслета, и вздохнула свободней. «Теперь мы можем поговорить?» — спросила я. «О чем?» «У меня, знаешь, накопились вопросы». «Я не сомневался, но давай хотя бы не здесь. Пойдем. А то снова начнешь чихать». Эйнар попытался улыбнуться, но сейчас меня будто сковало. Он повел меня от чего-то не в покое, а еще выше на этаж, где мы еще не бывали. Впрочем, на его месте я бы тоже искала уединения. «Ты не боишься высоты?» — мимоходом спросил Эйнар. «Если это не значит, что мы снова окажемся на волоске от пропасти, то нет. Выйдем на свежий воздух?» «Угу. Мне кажется, пыль на тебя пагубно влияет». «Это не пыль. Это ваши интриги. Я на них чихаю». Эйнар хмыкнул. «Только там может быть опасно. Закончится иллюзия дворца и начнется суровая действительность». «Может, так даже лучше. Мне уже хочется быть ближе к действительности. Иллюзий у нас с тобой и без того было немало. Так ты расскажешь мне, наконец?» Но страж не ответил, потому что мы выбрались наверх, и все вокруг неуловимо изменилось. Еще мгновение назад мы шли по крепкому замку, под ногами были ступени лестницы, укрытые мягким ковром. Светили лампы на стенах, было тепло. Как вдруг из ниоткуда подул ветер, и будто разрушил, как песочный замок, всю эту красивую картинку. И перед нами оказались древние руины. Под ногами сыпалась каменная крошка, повсюду пробивалась сквозь принесенную ветром землю трава и даже ростки деревьев. Мы были на старой крыше. Местами зияли провалы, но где-то еще торчали остовы башен. Над головой сейчас светило солнце, и по долине разливалась безмятежность. По крайней мере, так ощущалось. Может, этот разрушенный замок, который лишь изнутри кажется крепким, способен защищать от порождения иных миров и тьмы? Но, может, дело лишь в присутствии рядом стража. «Осторожней!» — предупредил позади Эйнар. Я, не оборачиваясь, шла вперед, осторожно перешагивая через обломки стен. Сколько прошло лет с тех пор, как это было действительно жилое место? Не только небольшая декорация, замаскированная под руины снаружи. Наверное, здесь когда-то устраивали приемы и гордились званием стражей тьмы. Дойдя до разрушенной башни, я остановилась и обернулась. Ветер тут стих, только слегка трепал полы плаща невесты и кончики волос, раздражающе черных теперь. «Так что?» «Что?» — якобы непонимающе переспросил Эйнар. «Только не вздумай снова отделаться поцелуем!» — вскинула я предупреждающую руку. «И вообще не подходи ближе, чем на пару шагов!» «Эйду я целовать и не собираюсь. Что именно ты хочешь узнать?» — сдался он. «Все. Для начала хочу понять, что такого случилось на собрании, раз ты решил немедленно на мне жениться. На мне, не на Эйде, поиски которой ты теперь бросил». Эйнар задумчиво обхватил себя руками и перевел взгляд с меня куда-то вдаль, в сторону железных врат и еще дальше, словно пытался увидеть в чем-то суть. «Не знаю, стоит ли тебе знать это все». «Мы возвращаемся к вопросу о доверии», — нахмурила я брови. «Я рассказала про себя все, а про тебя и Орден Стражей не знаю почти ничего. При этом я должна стать твоей женой, пусть эффективно. И одни боги знают, к чему это меня приведет. Однако я все еще здесь и не бегу. И действительно хочу попытаться тебе помочь, раз уж таким неудачным образом влезла в ваши интриги». На мою тираду Эйнар едва заметно пожал плечами. Что-то давило на него больше, чем прежде. Я словно ощущала это сама. «Тот, кому я доверял, вероятно, один из заговорщиков. Я видел самого магистра и канцлера там. И это стало последней каплей, чтобы принять такое решение. Я слышал обрывок фразы о том, что Эйда под присмотром. Видел следы ритуала с кровью в сердце Ордена Света. Мне пора возвращаться к жизни, если я хочу хоть что-то изменить». «Эйда под присмотром? Значит, она с ними?» «Я не знаю. Как минимум, значит, что в их планах оставить так, словно она погибла. Твое появление живой и невредимой нарушит их замысел. Они сделали все, чтобы я не смог заключить этот союз. Сначала хотели убить, потом решили, что иллюзия разрушится, и я не пойду на обман, вопреки здравому смыслу». «А что именно даст тебе наш брак?» «Одобрение богов, одобрение власти. Я стану первым стражем и смогу возглавить Орден Стражей. С их точки зрения я получу полную силу и полные права, а также контроль над своими способностями». «С их точки зрения», — уцепилась я за фразу. «А с твоей?» Эйнар улыбнулся как-то неожиданно тепло и просто. «С моей? С моими способностями есть особенности. И все немного иначе». Я тоже улыбнулась, но с долей угрозы. «Считаешь, я не должна знать о твоих особенностях?» «Надеюсь, тебе не придется с этим столкнуться». «Однако я стану твоей женой. Кстати, как надолго? Я взяла запасы зелья и смогу поддерживать иллюзию достаточно долго, но не бесконечно. Рано или поздно наша игра будет раскрыта». «Я сделаю все, чтобы как можно скорее раскрыть заговор и покончить с этим». «С нашим браком?» Эйнар бросил на меня внимательный взгляд. «Когда мое несчастное сердце перестанет от такого падать в пятки, чтобы потом прыгать обратно в грудь?» «Со всем, что угрожает спокойствию и миру». «Еще никогда я не получала столь размытый ответ про свои отношения. А я, знаешь ли, привыкла рубить сгоряча. После некоторых событий в своей жизни меня больше устроит более четкая определенность». «О, так я еще не все про тебя знаю». «Не переводи разговор». «Что ты хочешь от меня услышать?» «Возможно ли потом, после прохождения брачного обряда, разорвать этот брак? Что будет со мной потом? Мы просто мирно разойдемся? Ну, когда ты решишь все проблемы, раскроешь заговор, спасешь мир и все такое». «Звучит так просто». «Но ты на самом деле не веришь, что у тебя получится?» «Роксана, послушай». Он приблизился и попытался обхватить меня за плечи. «Не приближайся. Я знаю твои секретные приемы, и больше это не сработает». «Хорошо». Он остановился, развел руки в стороны. «Мне жаль, что пришлось тебя втянуть. Но ты сейчас мой единственный способ докопаться до правды. После заключения брака мы сможем вернуться в город, попасть во дворец стражей. Совсем не эти древние руины. Это рядом с императорским дворцом. У тебя будут все привилегии. Я найду для тебя охрану и буду лично отвечать за твою жизнь. Я не могу обещать тебе того, что не в силах сделать, но...» «Но?» «Демоны тебя побери, Роксана Гриттен!» — неожиданно вскипел Эйнар. «Да, вот лучше скажи мне правду». Я охотно кивнула, но зачем-то шагнула назад. «Чем я буду себя обманывать? Скажи опять, что мог бы кинуть меня в темницу или сдать властям, или...» «Или я безумно полагаю, что ты не просто так оказалась на месте Эйды, что я чувствую рядом с тобой что-то особенное и сам схожу от этого с ума. Или мне жаль, что ты не настоящая невеста Света, потому что иначе я бы в самом деле хотел видеть тебя своей невестой». Повисло неловкое молчание. Я стягивала плотнее плащ, слушала, как шумит вдалеке ветер, смотрела оторопело на стража тьмы перед собой и не находила слов. В кои-то веки. Эйнар резко выдохнул. «Да я вообще-то не собирался все это говорить сейчас. Но ты знаешь, и мертвого достанешь. Вернее, одного уже достало». Он закрыл ладонями лицо и потом провел сверху вниз. «Он первый начал», — прошептала я еле слышно. «Это сам основатель Ордена Стражей, Рокс. Мессир Лоурен Сайк, обладатель десятка орденов за службу, едва не причисленный к лику святых при жизни. А ведет себя, как неуравновешенная девица. Сотня лет беспокоя и мира. Я могу его понять». «Мы правда сейчас хотим говорить именно о нем». Я с усилием переплела пальцы в замок, опустила голову и взглянула на Эйнара снизу вверх. «Никогда не перестану удивляться женщинам». Он смотрел на меня прямо, и на миг показалось, что видит подложным обликом именно меня, Роксану. Его голос звучал удивленно, растерянно и снова как-то тепло. «Я говорю тебе о том, с какой скоростью к нам приближается конец света, что у нас всего лишь небольшая вероятность уцелеть в этой череде интриг и заговоров, а тебе важнее говорить про отношения и чувства. И все то, чего может не быть, если планы врагов исполнятся. Все плохое рано или поздно заканчивается, я точно знаю. И за этим наступает какая-то другая жизнь». «Угу, посмертная». «Да ты оптимист». «Я просто не могу тебе ничего обещать. Просто потому что не могу. Даже если хотел бы. Ты определенно самая необычная невеста, которую я мог бы встретить». «Ты тоже довольно необычный великий страж, Эйнар Туари». Я улыбнулась одними губами. «Так значит, завтра на рассвете мы пройдем обряд, и на этом все? Я могу узнать подробности?»